В вагончике начальника участка было полутемно. Кореев с кровати смотрел телевизор. Васька сидел за столом и ел рыбу. «Ну как?» – спросил Кореев, мельком взглянув на гостя. «Форель, ее осторожно надо. Первый раз?» – Васька кивнул. «Ясно». Кореев по-прежнему, не отрываясь от телевизора, спустил ноги на пол. «Еще хочешь?» «Наелся». Васька аккуратно отодвинул тарелку. «Спасибо». Кореев похлопал по одеялу, ища сигареты. Зажег спичку и, решив, видимо, что раз уж отрывается от телевизора, чтобы не без толку, еще раз внимательно оглядел Ваську. «Интересное дело», — Кореев кивнул на телевизор. «Смотреть-то нечего, а смотришь. Значит, Павел Иванович вас звал?» «Так, на монтаже работали?» «Приходилось», — сказал Васька. «У Павла Ивановича мы подъезды к мосту клали. Короче, что монтажники, конечно, нету». Васька промолчал, как будто не слышал. «Мда», — Кореев потянулся. «Подъезды не монтаж. Варить умеет кто?» «Сварной есть», — поспешно ответил Васька. «Классный сварной». «Удостоверения у вашего классного тоже, конечно, нету». Васька снова промолчал. Кореев побарабанил пальцами по одеялу. «Ясно, значит так. На мост я вас не пущу. Ставьте плиты, посмотрим. Сейчас к мастеру. За технику безопасности распишитесь, белье получите, потом зайдешь. Жрать, небось, ребята хотят. Возьми уху, только потом кастрюлю не забудь». Река была метров 7 в ширину, но каменистые отмели по обе ее стороны показывали, во что она превращается весной, когда тает снег в горах. Три деревянных моста ручей уже раздолбал. Остатки четвертого доживали свой век. Машины ползали по нему, затаив дыхание. Новый мост строился ниже старого на полкилометра. Оползавшие берега закреплялись от размыва по проекту стенами из железобетонных плит. Монтаж правого берега Кореев и отдал москвичам. Плиты были соштабелеваны, а большей частью просто раскиданы, как попало, по всему участку. Сброшенные краном с балковоза, полуутопленные, они высовывались из воды, заросшие прибрежной зеленью, прятались под кустами, еле угадывались под ногами, затрамбованные туда тяжелой и невнимательной карьерной техникой. Кусок рва, вырытый экскаватором под плиту, каждый раз тотчас заполнялся водой. Из галечных откосов, как из сита, в ров бежали тысячу быстрых ручейков. Ручейки волокли за собой грунт, и ров, выкопанный до отметки, заплывал галечным наростом. Без насоса делать было нечего. Кореев дал старый. Следить за насосом вызвался Глеб. Насос установили на краю рва, пристегнув от греха к лапе автокрана. Срастили рукава и кинули заборник вниз, в воду. Туда же полез Глеб. Топча высокими охотничьими сапогами ледяную воду, он следил, чтобы заборник не засорялся и, не дай бог, не всплыл. Если же по недогляду решетка заборника высовывалась из воды, насос заглатывал голый воздух, обезвоженные рукава судорожно дергались, и вода в яме упорно лезла вверх. Когда Глеб долго не мог справиться с капризами насоса, вода ползла по черному глянцу его охотничьих сапог и обваливалась в широко распахнутое голенище. «А чего ее зря трясти?» — говорил он в таких случаях. «Она, может, опять наберется временно». «Так она прижилась, до меня нагрелась, вроде и тепло стало». Кран аккуратно подвел плиту к предыдущей. Билов с Васькой с противоположных сторон котлована шестами развернули ее, кромка к кромке. Крановой вопросительно глянул из кабины на Ваську. Тот кивнул. Плита опустилась, встала на дно. Васька бросил шест и отбежал назад, чтобы издали взглянуть на плиты. Верхушки не совпадали. Последняя сантиметров на 40 торчала выше предыдущей. Крановой недовольно высунулся из кабины. «Покачай!» — крикнул Васька. «Драть того в лоб! Глубже выгрызть надо!» Васька обернулся. На краю котлована матерился Егорыч. Егорыч был сегодня выходной. Вместо робы костюм, несмотря на жару, галстук, шляпа, как и положено. И загазован по выходному, чуть покачивался. Егорыч был штатным сварщиком, причем сварщиком классным, и пользовался этим, не боясь начальства, шатался по мосту. «Раскурочу!» — рычал Егорыч, и вся его физиономия, иссеченная мелкими красными, обожженными сварным светом морщинками, растягивалась от рычания. Голос у Егорыча был надорван не в горле, а где-то много глубже внутри, и звучал оттого Егорыч страшно. Егорыч, как сварщик, и большую часть жизни, проработавший в неблагоприятной географии, шел на пенсию с 50. 50 через месяц подходило, и Егорыч куражился напоследок. «Кого? Убью разом! Чего говоришь-то?» Он выдохся и перевел дух. «Шумной ты, Егорыч!» Глеб выкарабкался из ямы. «С Марь Ивановной чего?» «С Маней?» – прорычал Егорыч. «Никогда!» Глеб протянул ему приму. Егорыч тяжело дышал. «Ты бы хоть зубы себе вставил временно, к пенсии!» Глеб поднес ему зажженную спичку. «Раньше-то были!» – Егорыч выпустил дым. «Сейчас попадали!» «Раньше все было!» «Это я сейчас никуда стал!» «Подался!» «От сварки ужох!» Егорыч курил и, набирая сил, заводил себя снова. «Я сварной, будь любезен. Хоть газом, хоть электрой, чем хочешь». Он усилил тон. «Я тебе лист полмиллиметра заварю. Шва не услышишь. Сварной я». Он заколотил себя по костлявой груди. Васька сплюнул. Раздухарился. «Заходится», согласился Глеб. «Кого? Плиты в стояка ставить не могете? Раздайсь, кому говорю, команду крановому дам. Раздайсь! Эй!» — крикнул он Уразе. «Слушай меня!» Егорыч грибанул воздух рукой и, не устояв, начал заваливаться в котлован, беспомощно хватаясь за воздух. Подскочил Глеб и за воротник пиджака вытянул Егорыча наверх. «Чуть не упал!» – виновато сипел Егорыч. «Гони его к матери!» – заорал Васька. «Пошел отсюда!» «Пал! Склизко!» – тихо оправдывался Егорыч. «Давай, Егорыч, от греха! Ребята злятся! Сам видишь, плиты не залазят!» Глеб поправил на нем шляпу. «Тете Мане привет передай!» «Пойду!» – согласился Егорыч. «Может, и ты со мной? Выпить возьмем, Маня закусь сморганит». «Не, Егорыч, мы ж не пьем, сам знаешь. Мне в яму надо. Васька вон, видишь, а ты говоришь...» «И дома не пил?» – недоуменно вытаращился на него Егорыч. «Залеченный, что ли?» «Да нет», – неопределенно махнул рукой Глеб. «Само прошло». Егорыч, нахохлившись, поплелся домой. «Чего с ним?» – залаял Васька. «Гнать его!» «Гнать? Человек больно приятный, чтоб гнать!» По щиколотку, увязая в гальке, Глеб съехал в котлован. «Дурак ты, Глеб!» «Не, я в другом профсоюзе!» «Крановой!» – замахал он Уразе. «Слышь!» Ураза выглянул из кабины. «Покачай стрелой плиту, залезет!» Ураза подал стрелу вправо, потом влево, вправо, влево. Плита расковыряла под собой грунт и осела. Ураза еще покачал плиту, но плита ниже не опускалась. «Пусть Юрка по ней ковшом стукнет, залезет!» — крикнул Васька. «Ты чего? У него ковш лопнет!» «Не лопнет, крепче будет! Юрк!» — крикнул Васька. «Вдарь по ней пару раз!» «По плите?» «А по ней!» — экскаваторщик постучал себя по голове. «Кореев чем вдарит?» «Не подаешься, Юрик?» — подошел Глеб. «А мы тебя это... на корню покупаем временно. Удар — рубь. 10 раз — червонец. Скажи, плохо?» «Плохо-то неплохо», — Юрка поскреб в затылке. «Попробовать можно. Сами глядите, ковш развалим. В Москву без денег поедете». Юрка задрал ковш над плитой и опустил. «Раз!» — Глеб загнул палец. «Два! Три! 4!» Плиты подровнялись. Васька взлетел на стену, легким ломиком подал лестницу вперед к свежему разъему и оглянулся, отыскивая Юлю. «Аспирант Юлиан Михайлович!» Юля приваривал готовым плитам ригеля. Под маской он ничего не слышал. Васька отколупнул от стены присохшую грязь и кинул в Юлю. Тот распрямился, задрал маску на лоб. «Иду!» Он сунул пучок электродов за голенище и с держаком в руке полез наверх к закладным. Кабель тяжелой кишкой потянулся за ним. Юля добрался до закладных, зацепился гнутым из толстой проволоки крючком за перекладину лестницы. Карабином монтажного пояса страховаться долго, да и страшно. Плита падать, не дай бог, будет, не отцепишься. Один раз плита упала и потянула Юлю, зацепленного крючком, за собой. Юля под маской просек, что падает, выбил крючок и оттолкнулся назад от падающей плиты. А Васька, тот просто сигал с плит в гальку. Ему что, пушинка, спрыгнет, только пыль с себя сбивает. Сейчас Юля худо-бедно, но варит. А сперва? В первый день вообще чуть не взорвался к чертовой матери. Глеб сидел во рву, ждал плиту. И слышит, галдят. Выглянул. Билов ногой катает пустую бочку. А Юля маску натягивает. Заинтересовался. Побрел к ним от нечего делать. Вовремя успел. Юля хотел сваркой раскрочить бочку. Битум разводить. Из-под солярки бочка с завинченной пробкой. А еще кандидат без 5 минут.